Сигнал трубы. Один. Оба они, Валентин и Женька, еще дрыхли без задних ног, когда появилась Валентина. Она открыла квартиру своим ключом. И сразу, конечно, в крик. «До обеда валяться будете, да? Хлеб не куплен, посуда не мыта, в комнате кавардак. Снова, небось, один до утра читал своего дурацкого Жюль Верна, а второй сидел с ненаглядным Сашенькой и сосал коньяк». «Не читал я Жюль Верна!» — возмутился Женька скандально и вполне искренне, потому что перечитывал «Путешествие Гулливера». «А дядя Валя и дядя Саша чинили установку, потому что надо срочно мультяшки снимать, ролик для телестудии». «А коньяк ты где сейчас найдешь?» — сумрачно добавил Валентин. «Только сивуху дают, от которой челюсти сводит, да и то по талонам. А талоны Сашка променял на сенсорный блок». «Хватит болтать, подъем. Ты, Женька, трубач, значит, должен скакивать до света». Валентина слегка смягчилась. «А я уже вскакнул». Дергаясь, как чертик на ниточках, Женька натянул белую майку с Дон Кихотом и мельницей на груди. Сунул ноги в свои заслуженные, штопанные, перештопанные шортики. Валентина оторвала от них распустившуюся нитку. «Ходишь обормотом. Я ж костюм тебе купила». «Ага, джинсовый. Парься в нем сама в такую жару». «Грубиян ты, Женечка», — печально сообщила Валентина. «Вот съедемся, я за тебя возьмусь всерьез». «Я к тому времени исправлюсь», — покладисто сказал Женька. «Потому что съедемся — это когда? Надо сперва поменять две маленькие квартиры на одну побольше. А дело это, ой, какое непростое в наши дни. Кроме того, не исключено, что Валентин и Валентина снова поругаются, и вопрос отложится еще на какое-то время». Валентина быстро соорудила им глазунью, а потом погнала за хлебом и за картошкой. «Если в магазине гнилая, идите на рынок, там продают молодую. И зайдите в парикмахерскую, вам обоим стричься пора. И в школу наведайтесь, возьмите справку, без нее Женьке ученическую форму не продадут». «Жень, пошли скорее, а то нам еще поручений навешают». «Навешаю. Зайдите в электротовары, посмотрите, нет ли чайника с автовыключателем, пока дом не спалили». «Это же у черта на куличках», — взмолился Валентин. Женька дернул его за рукав. «Дядь Валь, ничего, это рядом с военторгом, нам туда все равно надо, оседол купить, чтобы трубу чистить». «Ты со своей трубой как с любимой кошкой нянчишься», — вздохнул Валентин. «Ну и что? Ну и нянчусь». Валентина вспомнила. «Соседка жаловалась, что вчера ты целое утро дудел». «Не дудел, а репетировал. Дядя Валь, пошли!» В городе Краснохолмске все было как всегда. На торговой улице орали цыганки, продававшие за тройную цену дефицитные сигареты и заграничную жвачку. В сквере у установленной статуи бескорыстного инициатора галдел небольшой митинг, и длинноволосые деятели какой-то лиги собирали подписи желающих переименовать Краснохолмск в Старохолмск. Картошка в магазине оказалась вполне приличная. Купили полную сумку и даже уговорили симпатичную продавщицу принять товар на хранение, чтобы можно было не таскаться с грузом, а зайти на обратном пути. В школе тоже все сложилось удачно. Секретарша в директорском кабинете сказала, что справка для покупки формы не нужна. Форма с этого года не обязательна, можно ходить в чем угодно, потому что демократизация образования. Потом она спросила: «А на факультатив по религии мальчика записывать?» «Это обязательно», — поинтересовался Валентин. «Пока добровольно, однако...» «Ясно. А какие религии-то?» «У нас православная, иудейская и даже ислам». «А про святых хранителей будет этот факультатив?» — неожиданно спросил Женька. Я не слышал о таком. По-моему, у нас нет». «Мы подумаем до 1 сентября», — пообещал Валентин. «Подумайте. А под какой фамилией будет учиться мальчик?» В школе уже знали, что художник Волынов усыновил интернатского мальчишку. Справки на бланке, который Валентин изъял у Абова в Свирске, оказалось достаточно. «Под фамилию Волынов, конечно. Верно, Жень?» «Да». Потом они отправились в электротовары и в военторг. Ехать в тесном автобусе не хотелось, двинулись пешком по старым улицам. Едва они свернули с Песчаной на Орловскую, как сзади послышался частый топот. «Валентин Валерьевич, постойте!» Это был ребячий голос. Валентина и Женьку догнал мальчишка, запыхавшийся, белобрысый, в пыльных джинсах и серой футболке, неприметного вида и в то же время какой-то полузнакомый. «А, Дыров», — неприязненно сказал Женька. И Валентин узнал. Мишка Дыров, один из адъютантов Лосьона. Мишка не обратил на Женьку внимания. «Валентин Валерьевич, там вас мальчик зовет, он руку сломал». «Что за мальчик, где?» «Ну, тут недалеко, в спортшколе. Он с колец упал. Он из клуба «Репейник». Его сейчас в больницу повезут. А он зовет кого-нибудь из начальников клуба, хочет что-то сказать. Вот я и побежал. А тут вы идете». Некогда было объяснять, что он, Валентин, вовсе не из начальников клуба и давно уже не был в «Репейнике». Ох, кого это угораздило сорваться? Серьезный ли перелом? Куда смотрят кретины тренера? Мысли эти прыгали в голове, когда Валентин и мальчишки почти бегом двигались к школе. Спортшкола находилась на улице Славных Земляков, в кирпичном двухэтажном здании с полуподвалом. Старинная постройка, то ли бывшая земская больница, то ли постоялый двор. А потом отдали детям. Забота. Валентин кинулся к высокому крыльцу с синей вывеской. Мишка ухватил его за рукав. «Не сюда! Вход со двора!» Обогнули дом. В полуподвал вела низкая неприметная дверца. Уже в предбаннике, где горела чахлая лампочка, дохнуло запахом старого спортзала, кожей, резиной и въевшимися в стены многолетними парами пота. Мишка двумя руками оттянул на себя тяжелую дверь, пропустил Валентина и Женьку вперед. Едва они шагнули через порог, как дверь глухо ухнула и лязгнула за ними. Валентин рывком оглянулся. Мишка с блестящими глазами и мокрым округлившимся ртом прижимался к двери лопатками, а у косяков стояли двое. Парни с безразличными лицами и обтянутыми черным трикотажем буграми мышц на груди. Ощущение ловушки, беды, тоскливо резануло Валентина.